высмотренным Егором Кузьминым, бригадирами, да и им самим. В тайге, возле круглого камышового озера, в пихтовой паде, бригада Морозова с горем пополам поставила несколько стажков. Ждали Аталу. Кошенина вроде сразу же покрылась тонким зеленым ковриком. Но после сеногноя не упало ни одного дождя, и Атава, не успев отрасти, ушла под снег. Не дожидаясь конца уборки, когда освободятся тракторы и автомашины, председатель отдал распоряжение всем бригадам возить сено к фермам, но возить пока на лошадях. Возили его зеленодольцы, как и все другие, невесело. Прелые сухие пласты не пахли луговым разнотравьем, как обычно. Андрон Овчинников, утрами являясь на конный двор к Фролу, прежде чем запрячь лошадей, долго курил, разговаривал с Кургановым о том, о сём. Подходили другие возчики. Андрон на правах старшего усаживал и их курить. «Давай, разбирайте лошадей», — поторапливал их всегда Фрол. «До белых-то мух успеем. Куда нынче торопиться?» — невозмутимо отвечал Андрон. «Еще вот маленько повозим, да и кнут на бок. Освободим нынче трактористов от вывозки». Фрол не выдерживал и в сердцах кричал. «Стебли вареные! За день можно трижды обернуться, а вы два раза еле успеваете». Однажды на конный двор заглянул Корнеев. «Ты чего там с подводой для огородниц мудришь? У них огурцы пропадают. Никулина два раза жаловалась». «Сено же возим», — сказал Курганов. «Сено успеется, теперь не сгниет. Больше, чтоб не слышал от Клашки жалоб. Ей подводу-то на два дня всего надо». Когда агроном ушел, Фрол Курганов снял со стены конюшни уздечку, надел ее на рослого мерина. Запряг коня в бричку-бестарку и не спеша поехал на колхозные огороды. Ехал и думал, куда же это он едет и зачем? Уже много дней стояла у Фрола перед глазами такая картина. Сидит Клашка Никулина на мокрой копне среди луга, рядом с председателем, и жжет Фрола злыми глазами. Вокруг стоят Филимон Колесников, бухгалтер Анисим Шатров и его внучка. У этой глаза еще злей, и будь у нее такие же кулаки, как у Филимона, она бы измолотила его, Фрола, тут же, не раздумывая. Но это бы ничего. Текли мысли Фрола дальше. Наплевать бы и на старика Шатрова с его внучкой, и на самого председателя, и на других. Все знают, мало ли за всю жизнь было у Фрола стычек с Захаром. Все понимают, прожить бок о бок в одной деревне, да не задеть друг друга локтем, все равно, что бежать по лесу, да не натолкнуться на ветку. Все бы ничего, кабы не эти Клашкины глаза. Они разбудили его однажды ночью. Вдруг ни с того ни с сего приснился ему недавний случай на лугу. Прохватившись от сна, Фрол даже плюнул со злости и продолжал, ворочаясь сбоку на бок, до света думать о Клашке. Ведь именно так и смотрела она тогда на него. И так же, конечно, глядела на него из темноты, когда вечером, выполоскав белье, сидела рядом с ним на траве. Миновал день, другой, а наваждение не проходило. Стоит перед глазами проклятая баба, и все. А недавно пришла к нему на конный двор с огородов дочка Натальи Лукиной, Ксюха, длинноногая, застенчивая девчонка, и сказала, забрасывая за спину тяжелую косу: «Тетя Клаша под воду просила огурцы вывести. Бригадир велел у вас спросить. Конечно, нам бы с подручней автомашиной, да они все на уборке. Тетя Клаша просила сегодня же». Чуть-чуть не взорвался Фрол. И так целыми днями торчит в голове эта чертова Клашка, а тут еще напоминают про нее. Но сдержался, буркнул только: «Ты Чего тут